Глава 14. Сакс поведала историю слегка свихнувшегося мужчины, обезличенного и деградировавшего. Рассказала о страданиях человека, называющего себя Иовом, потому что Бог избрал его объектом своей кары. То, что Джоргенсен был явно не в себе, сомнений у присутствующих не вызывало. Но даже если предположить, что его история правдива лишь наполовину, все равно она внушала сострадание и некоторый трепет. Ради чего кому-то понадобилось ломать человеческую судьбу? Непонятно. Райма насторожила фраза, произнесенная Амелией Сакс. Джоргенсен утверждает, что с того дня, как 2 года назад он купил эту книгу, неизвестный преследователь наблюдает за каждым его шагом и знает о нем все. «Знает о нем все», — задумчиво повторил Райм, глядя на доски с расписанными на них обстоятельствами совершенных в разное время преступлений. «Мы как раз только что говорили об этом. 5.22 каким-то образом ухитряется собирать всю необходимую информацию о своих жертвах и подставных лицах». Райм поделился с Амелией Сакс новыми сведениями. Та вручила книгу Мэлу Куперу, сказав, что, по убеждению Джоргенсена, в ней спрятано какое-то следящее устройство. «Следящее устройство?» — презрительно скривился Райм. «Да он просто насмотрелся фильмов Оливера Стоуна. Ладно, ищите, если хочется, но не переставайте отрабатывать реальные зацепки». Телефонные переговоры Сакс с несколькими полицейскими участками, в разное время занимавшиеся делами Джоргенсена, не принесли ощутимых результатов. Там не отрицали того, что действительно имело место незаконное использование личных учетных данных гражданина. Но, — возразил один коп из Флориды, — вы хоть представляете, сколько сейчас такого творится? Стоит нам засечь липовый домашний адрес и нагрянуть туда с обыском, глядь, а там пусто. Они уже слиняли в Техас или Монтану, прихватив с собой весь товар, оплаченный со счета жертвы подставы. В большинстве полицейских участков слышали про Джоргенсена. Это тот, что жалобы на всех пишет. И в целом относились к нему с сочувствием. Однако никто из коллег-детективов не располагал сведениями об одном или нескольких преступниках, совершивших против него незаконные действия. Впрочем, даже если бы они и хотели разобраться с его делами, у них просто не было на это времени. У нас тут столько всякого дерьма накопилось, что добавь нам в помощь еще 100 агентов, все равно не разгрести. Сакс положила трубку, не выведав ничего нового. Поскольку 522 знал адрес Джоргенсена, она велела гостиничному портье немедленно известить ее, если кто-нибудь будет звонить или спрашивать в отеле об их постояльце. Сакс рассказал Райму, как заставила портье согласиться на сотрудничество, пригрозив в случае отказа натравить на их заведение городскую строительную инспекцию. «Молодец», — похвалил Райм. «А ты уверена, что у них были нарушения?» «Судя по скорости, с которой он согласился, так оно и есть». Сакс приблизилась к доске с перечнем вещдоков, принесенных Роном Пуласки из лофта в районе Сохо, и принялась изучать его. «Ну какие соображения, Амелия?» — спросил Селито. Пальцы Сакс нервно впивались ногтями в ладони, пока она рассматривала накопленные к этому времени разрозненные сведения, пытаясь привести их к общему знаменателю. «Как он раздобыл вот это?» Сакс подняла прозрачный файл с распечатанным на принтере портретом Майры Уэйнберг. Ее красивое веселое лицо улыбалось прямо в объектив фотокамеры. «Надо бы выяснить». «А ведь она права. Райм с самого начала решил, что 522 просто скопировал фотку с какого-то веб-сайта, на том успокоился. В качестве вещественного доказательства для него больше интерес представляла бумага, на которой напечатан портрет. На снимке Майра Уэйнберг стояла возле цветущего дерева и держала в руке бокал для мартини с напитком розового цвета. На лице ее играла улыбка. Райм заметил, что Пуласки тоже уставился на портрет, и глаза его опять погрустнели. Дело в том, она чем-то напомнила мне Дженни. Портрет очерчивала своеобразная рамка, а справа, по самому краю бумажного листа, выстроились начальные штрихи каких-то букв. 5.22 целенаправленно сделал распечатку с онлайна, желая убедить нас, будто Делеон Уильямс отслеживал свою жертву в интернете. А нельзя ли засечь его через сайт, на который он заходил? Как бы нам узнать, где 5.22 раздобыл этот снимок? «Запусти ее имя и фамилию в Google», — предложил Райм. Купер так и сделал, получив в ответ с дюжину сайтов со словами Майра Уэйнберг. Те из них, что относились к имени жертвы, принадлежали профессиональным организациям, но ни на одном не оказалось фотографии, распечатанной убийцей. «У меня появилась идея», — оживилась Сакс. Позвоню-ка я своему эксперту по компьютерам. — Это кому же? — Тому парню из отдела компьютерных преступлений? — спросил Селиту. — Нет, я знаю специалиста получше, чем он. Она взяла телефон и набрала номер. — Привет, Пами, ты где? — А, хорошо. Для тебя есть задание. Заходи на веб-чат, а разговаривать будем по громкой связи. Сакс обернулась к Куперу. — Мел, включи, пожалуйста, вебкам. Тот пробежал пальцами по клавиатуре, входя в нужную программу, и мгновением позже экран монитора заполнила картинка комнаты Пам в доме ее приемных родителей в Бруклине. Потом появилась сама девочка, расположившаяся за компьютером. Ее красивое лицо слегка искажали линзы широкоформатного объектива камеры. «Привет, Пам!» «Здрасте, мистер Купер!» — ответил из динамика звонкий голос. «Дальше я сама», — сказала Сакс, и заняла место Купера в кресле перед компьютером. «Милая, у нас есть фотография. Предположительно, из интернета. Не могла бы ты взглянуть и определить, если получится, ее происхождение?» «Хорошо». Сакс подняла перед собой листок с портретом. «Отсвечивает, ты не могла бы вытащить бумагу из файла?» Амелия натянула на руки резиновые перчатки, аккуратно извлекла листок и опять поднесла к объективу камеры. «Вот, теперь все видно. Ну, конечно, это из нашего мира». «А что это?» «Ну, знаешь, такой социально-сетевой сайт для общения, наподобие книги лиц или моего пространства. Его открыли совсем недавно и моментально раскрутили. На него теперь все так рвутся». «Райм, ты знаешь о них?» — спросила Сакс. Криминалист утвердительно кивнул. По удивительному совпадению, как раз об этом варианте он недавно размышлял, прочитав в «Нью-Йорк Таймс» статью о сетевых сайтах и виртуальных мирах вроде «Второй жизни». Райм с удивлением узнал, что его соотечественники проводят меньше времени в реальном мире и все чаще пропадают в виртуальных компьютерных аватарах, социальных сетях, телеиграх. Оказывается, сегодня американские подростки бывают на улице реже, чем это когда-либо было за всю историю США. Как ни странно, сам Райм, вопреки общей тенденции и благодаря постоянным упражнениям, улучшающим его физическое и моральное состояние, сокращал продолжительность своих сеансов за компьютером и старался не упускать возможности выбраться на воздух. Для него разделительная черта между жизнью инвалида и полноценного человека постепенно стиралась. Сакс опять обратилась к Пам. «Ты уверена, что это с того сайта?» «Ага, это у них такая особенная рамка. Если приглядитесь, это даже не полоска, а цепочка крошечных шариков типа глобусов». Райм прищурился. «Да, рамка полностью соответствовала описанию девочки». Он задумался, вспоминая, что писали в газетной статье о нашем мире. «Хелло, Пам! Так говоришь, у этого сайта много подписчиков?» «Ой, здрасте, мистер Райм. Ага, много. Порядка 30-40 миллионов. На чем Realme размещена эта фотка?» «Realm?» — переспросила Сакс. «Ну да, так называется страничка подписчика. Realm, то есть его собственная территория, королевство. А кто эта женщина?» «К сожалению, ее сегодня убили», — невозмутимо пояснила Сакс. «Я тебе рассказывал об этом деле». Райм не осмелился бы в беседе с подростком упомянуть об убийстве, но разговор затеяла Сакс, ей и решать, стоит ли посвящать Пам в жестокие подробности или лучше о них умолчать. «Мне очень жаль», — сочувственно отреагировала Пам, ничуть не смущенная и не испуганная. Райм спросил: «Пам, может ли постороннее лицо зарегистрироваться на сайте и войти в чужой реал?» «Вообще-то сначала надо подписаться». «Ну, если вы не собираетесь размещать никаких посланий или открывать собственный Realm, а так хотите полюбопытствовать, можете просто влезть в программу». «Значит, резонно предположить, что человек, распечатавший эту фотографию, разбирается в компьютерах?» «Да, пожалуй, вряд ли это сделал чайник. Только он ее не распечатал». «Как так?» «Нельзя просто взять, что хочешь, и распечатать, или скачать, даже с помощью клавиши печать с экрана. Система оснащена специальной программой-фильтром. Знаете, чтобы неповадно было всяким приставалам, похожий фильтр устанавливается в интернете для защиты от скачивания литературных текстов, охраняемых авторским правом. Такую программу не взломаешь». «Тогда как же он раздобыл эту фотографию?» — недоуменно спросил Райм. Пам рассмеялась. «Возможно, он поступил так же, как мы с девчонками в школе, когда нам хочется заиметь фотку симпатичного парня или какой-нибудь цыпы в прикольном готском прикиде. Мы просто переснимаем ее с экрана на цифровую камеру. У нас все так делают». «Ну, конечно!» — воскликнул Райм, изумленно пожимая плечами. «А мне это и в голову не пришло». «Не огорчайтесь, мистер Райм», — успокоила его девочка. «Очевидное очень часто ускользает от внимания многих людей». Сакс бросила на Райма настороженный взгляд, но тот только улыбнулся снисходительному тону ее подопечной. «Окей, Пам, спасибо. До встречи. Пока». Что ж, давайте обновим описание нашего приятеля. Сакс взяла в руку маркер и подошла к белой пластиковой доске. Описание личности неизвестного 5.22. Мужчина. Предположительно, курит, либо живет, работает по соседству с курильщиком или с местом, где употребляют, хранят табачные изделия. Имеет детей, либо живет, работает по соседству с ними или с местом, где есть игрушки. Интересуется искусством, нумизматикой. Предположительно, белый, либо светлокожий цветной, нормального телосложения, физически сильный, способен задушить жертву, имеет доступ к устройству, маскирующему голос в микрофоне, вероятно, знаком с компьютерами, пользуется сайтом «Наш мир» и другими социальными сайтами, отрезает от жертв сувениры на память, садист, часть жилого рабочего помещения, темной и сырая. Несфабрикованные вещдоки, пыль, частицы старого картона, кукольный волос из нейлона 6 BASF B35, табак от сигареты марки Тейритон, старый табак, марка сигарет не идентифицирована, но не Тейритон. Следы плесени Stachybotrys hartarum. Райм внимательно изучал перечисленные детали, как вдруг услышал смех Мэла Купера. «Вот это да! В чем дело?» «Любопытно!» «Что значит любопытно? Нельзя ли поконкретнее? Мне нужны факты». «Все равно любопытно». Лаборант светил ярким лучиком фонарика в растерзанное чрево книги Роберта Джоргенсена. «Вы считали, что болтовня доктора про следящее устройство — признак его нервно-психического расстройства?» «Так вот, может, конечно, Оливер Стоун снимает здесь свой новый фильм, но старик не ошибся, в корешок действительно что-то вклеено». «Не может быть!» — изумленно вскинула голову Сакс. «А мне показалось, у него крыша течет». — «Дай посмотреть», — нетерпеливо проговорил Райм, на короткое время позабыв про свой скептицизм. Купер придвинул поближе к лабораторному столу складной штатив с маленькой камерой, имеющей высокую разрешающую способность, и направил на книгу инфракрасный свет. На экране появилось изображение спрятанного под отрезком липкой ленты прямоугольничка из пересекающихся полосок. «А ну-ка, вытащи его», — велел Райм. Осторожно поддев острием ножа краешек ленты, Купер извлек кусочек пластифицированной бумаги длиной в дюйм с нанесенными на ней схемой наподобие печатной платы, а также рядом цифр и названием фирмы-производителя DMS Inc. Селиту спросил, что за чертовщина? И правда, что ли, устройство для слежки? Купер ответил, непонятно, однако, каким образом оно может проводиться. Я не вижу ни батареек, ни иного источника питания. Мел, пробей-ка фирму. Недолгий поиск по базе данных выявил, что полное название компании Data Management Systems Incorporated. Расположена она в предместье Бостона, а одно из ее подразделений занимается производством тех самых мелких деталек, известных как радиочастотные идентификаторы или RFID. «Я про них слышал», — сказал Пуласки. «На CNN была передача». «О, да, это признанный источник криминалистских знаний», — саркастично заметил Райм. «Нет, признанный источник CSI», — невпопад пошутил Селиту, упомянув название популярного телесериала о работе полицейских и криминалистов и вызвав тем самым очередной смешок у молодого коллеги. «А как действуют RFID?» — спросила Сакс. «О, это любопытно». «Любопытно? И только-то?» «Вообще RFID представляет собой программируемый чип. Информацию с него можно считывать радиосканером. Он не нуждается в источнике питания, поскольку получает достаточное для работы количество энергии вместе с радиоволнами, улавливаемыми антенной». «Джоргенсен говорил, что если сломать антенну, они выходят из строя», — вспомнила Сакс. «И что некоторые RFID можно уничтожить в микроволновой печи». «Правда, этого», — она кивнула на картонный квадратик, — «умертвить не удалось», по словам самого Джоргенсена. Купер продолжил. «RFID используются для инвентаризационного контроля в производстве и розничной торговле. В ближайшие годы почти все товары, продаваемые на территории США, будут снабжены радиочастотными идентификаторами. Некоторые крупные розничные сети уже теперь загодя вносят установку RFID в число необходимых требований к каждому новому ассортименту, прежде чем выставлять его на продажу». Сакс рассмеялась. «То же самое мне говорил Джоргенсен». «Наверное, я все-таки преувеличивала, оценивая степень его паранойи наравне с содержанием National Enquirer». «Так это относится ко всем товарам?» — переспросил Райм. Ну да, это дает более полную информацию о том, где находится определенный товар, каково его количество, какие изделия реализуются быстрее, когда надо пополнить прилавок или убрать лишнее. Орфиды также помогают авиакомпаниям сортировать багаж. Пропадает необходимость вручную сканировать штрих-код на каждой сумке. А еще их применяют в кредитках, водительских и служебных удостоверениях. Такие карточки называют смарт-карты. Джоргенсен попросил у меня удостоверение и долго внимательно разглядывал его. Может, он искал как раз эту липучку? «Орфиды уже повсюду», — продолжал Купер. «На дисконтных картах супермаркетов, на бонусных карточках авиакомпаний, на радиокошельках для проезда по платным дорогам». Сакс кивнула головой на доски с перечнями вещдоков. «Райм, а теперь сопоставь со всем этим вот что. Джоргенсен говорил о незнакомце, называя его богом, знающим о нем все, действовавшим под его обличьем, делавшим покупки на его имя, бравшим суды, пользовавшимся его кредитными картами и ни на день не выпускавшим его из виду». Райм ощутил азарт охотника, напавшего на след зверя, и 5.22 знал о своих жертвах достаточно, чтобы подбраться к ним вплотную, напасть на них с тыла, так, чтобы исключить возможность защиты от подобной агрессии. Он был хорошо осведомлен о кандидатах в подставные лица, а потому мог подбрасывать им ложные улики, аналогичные их собственным вещам, хранящимся дома. А еще, — добавил Селиту, — ему было точно известно их местонахождение во время совершения преступления, что помогало оставлять их без алиби. Сакс задумчиво посмотрела на маленький невзрачный чип. Джоргенсен сказал, что неприятности в его жизни начались сразу после того, как он купил эту книгу. А где он ее купил? Мел, посмотри-ка, может, остался чек или наклейка с ценником? Нет, ничего. Если и были стикеры, он их срезал. Сакс, позвони Джоргенсену. Надо пригласить его сюда. Амелия набрала на своем мобильнике номер меблированных комнат, где вот только что разговаривала с Джоргенсеном. Нахмурившись, она выслушала ответ портье на заданный вопрос, потом, сказав лишь «уже», выключила связь. «Похоже, не срослось», — подумал Райм. «Выехал», — объявила Сакс. «Но я, кажется, знаю, куда он направился». Она извлекла бумажный квадратик, снова набрала номер, однако очень скоро закончила беседу и тяжело вздохнула. В другой гостинице Джоргенсена тоже не было. Он даже не позвонил, чтобы зарезервировать комнату. «У тебя есть номер его сотового?» «Джоргенсен не пользуется сотовым. Он не доверяет мобильной связи. Но у него есть моя визитка. Если повезет, он сам позвонит». Сакс склонилась над крошечным чипом. «Мел, удали ты к чертям эту антенну». «Что?» «Джоргенсен сказал, что с этой книгой зараза передалась и нам. Удали антенну». Купер пожал плечами и вопросительно посмотрел на Райма. У того на лице было написано, мол, Сакс мелет чепуху, однако она стояла на своем. «Давай, Мел, чего ждешь? Просто сделай пометку в передаточном формуляре, улика обезврежена». Будто речь шла о бомбе или другом смертоносном устройстве. К этому моменту Райм потерял к Орфиду всякий интерес. «Значит так», — произнес он, обращаясь ко всем присутствующим. «Раз Джоргенсен для нас пока недоступен, давайте порассуждаем. Ну-ну, просыпайтесь, включайте мозги. Нужны свежие идеи. У нас есть убийца, способный разнюхать все, что ему нужно, а тех, кто его интересует. Как он этого добивается? Ему становились известны любые покупки, подставляемых им людей. Рыболовная леска, кухонные ножи, крем для бритья, удобрения, презервативы, клейкая лента, веревка, пиво. На его счету 4 убийства и 4 несправедливо обвиненных человека, по меньшей мере. Не ходил же он за каждым по пятам, не вламывался в их дома. Может, он работает в каком-нибудь универмаге с дисконтной системой платежей?» — предположил Купер. «Часть вещдоков из списка Делеона Уильямса приобретена в Хоум-депо, а там не торгуют презервативами и съестным. А что, если 5.22 — служащий кредитной компании?» — выдвинул свою идею Пуласки. «Он может отслеживать, за какие покупки клиенты расплачиваются кредитками». «Неплохо, сынок, только жертвы наверняка иногда выкладывали и наличные». Ко всеобщему удивлению в обсуждение включился и Том. Он пошарил в кармане брюк и вытащил связку ключей. От нее тянулась цепочка с двумя небольшими пластиковыми карточками. Мел упомянул тут дисконтные карты. Том выставил на всеобщее обозрение свою коллекцию. Одна для A&P, другая для Emporium Food. Система считывает мою карточку, и я получаю скидку. Даже если я плачу наличными, магазин знает, что я купил. Хорошо, похвалил Райм. Только куда нас это ведет? Перед нами по-прежнему несколько торговых точек, в которых отоваривались жертвы убийств и подстав. Ой! Райм покосился на Сакс, уставившуюся с призрачной улыбкой на доску с перечнем вещдоков. Кажется, я поняла. Так-так, заинтересованно произнес Райм в ожидании образцового применения методики научной криминалистики. «Обувь!» — выпалила Сакс. «Вот где собака зарыта!»